На одном из празднеств в особняке Сильвии дансинг, курильня, маленькие луперкалии, когда сама хозяйка пышнотелая, вся в цветах, декольтированная, по ее собственному выражению, до самого зада и, в конце концов, охмелевшая от коктейлей, настоящий фавн в юбке зажигает все вокруг себя, Марк не выдерживает. При той лихорадке, которая вечно гложет его, так мало нужно, чтобы опьянеть». И ощущение приниженности, вместо того, чтобы делать его более осторожным, но раз только подхлёстывает его, заставляет бравировать, он выпил. Его глаза блуждают, он больше ничего не видит, больше ничего не знает. Он вовлечен в самый центр круговорота, которым управляет козлоногая богиня. Шум крови громом отдаётся в его ушах, желание гудит, отупевшее сознание спотыкается и падает. Он уже не различает во время фарандолы, чьи-то кроваво-красные губы смеются у самого рта, но он впивается в них зубами. И странная, дикая ревность зажигает в нём пожар. Он теряет сознание и приходит в себя в подвале, на полу. Откуда до него доносится гул голосов, музыка, но он ничего не понимает, не может собраться с мыслями. Что произошло? Он не может вспомнить, не знает, воспоминание это ли игра воображения. И в том, что он воображает, страх не менее силен, чем желание. Никаких границ между тем, что было и что могло быть. Все равно он чувствует себя одинаково обожженным, опозоренным, заклейменным. И, уходя, удирая с этой ярмарки, которая там, наверху, неутомимо смыкает и размыкает свои круги, он замечает кроваво-красные губы и слышит грудной смех дьяволицы Иорданца. Он погружается в ночной мрак, весь дрожа, весь лед и пламень. Его разум бичует себя и кровоточит, не будучи в состоянии ни постичь, ни раскаяться. Ненависть и презрение, да... Что бы там ни было, огонь, кровь, но только не раскаяние, он одержим, чтобы наказать себя, он уползает назад в свою студенческую трущобу, в свою пустыню и не возвращается. Сильвия не способна понять, какая буря бушует в нем. Сама-то она после ночной вакханалии не ощущает ни малейшей неловкости. Она отчетливо помнит, какая ярость вспыхнула в глазах мальчика, шквал ревности, от которого затрещали ее кости, который оставил ей след укуса на губах, и все. Ей лестно и смешно. Натура самоуверенная и беспутная, но не глубоко порочная, Сильвия равнодушна к условностям, и справедливым, и несправедливым. У нее гальский ум. Ее насмешливый взгляд всегда улавливает смешное в любых положениях. Она нечувствительна к тревогам, которые оставляет позади себя. Когда-то она видела старушку Сару в Федре, теперь вспоминала Ипполита. «Ах, желторотый птенец!» Ее Ипполит со стыда сбежал, она только прыснула ему вслед. «Что за важность? Боже мой, до чего мы бываем глупы в 20 лет, и они всегда делают из мухи слона». Эти мечтатели, гоняющиеся за звездами. А стоит ли так волноваться из-за лепестка розы, залетевшего к вам в постель, если то, что вы сжимаете в объятиях, на самом деле вечно? Она подмигивает себе в зеркале. Роза в цвету. Она беспристрастно смеется и над собой, и над ним. Милая распутница смеется также над своей дорогой сестрицей Анеттой. Если бы Анетта знала, никогда она не узнает. Скорее, Ипполит... Едва он миновал Трезенские ворота, даст себя проглотить живьем. Скатертью дорожка Иона. Она его отпускает, он вернется. Но он не возвращается. Суровый юноша накапливает злобу. Он не прощает себе этого поражения. Не только поражение этой ночи, о которой он никогда и не узнает правды. И это мучительнее всего, потому что та знает, что она знает. На поражение всех этих дней, которые он продал враждебному миру. Разве не был он на содержании? А хуже всего то, что в этом мире он испытал наслаждение. Он смешался со всей этой сволочью, со всеми этими спекулянтами и проститутками, живущими за счет горести мира. Он клеймит позором самого себя. Проститутка. Никаких оправданий. Слабость нисколько не оправдывает. Он знал о ней лучше, чем кто бы то ни было. Он лгал, когда убеждал себя, что кажется сильнее. Он говорил себе это в самый час предательства. Он предавал, вступив в союз с сжигавшим его темным желанием насладиться этим цветком распутной роскоши, всеми этими плодами гниющего мира.